Книга 9. Так негоднейший кровопийца готовил против меня оружие, я же, видя несостоятельную необходимость принять какое-либо решение в столь опасную минуту и не тратя времени на долгие размышления, постановил бегством избавиться от надвигающейся гибели и, сейчас же оборвав веревку, к которой был привязан, со всех ног пускаюсь удирать для обеспечения безопасности, поминутно легаясь задними ногами. Быстро пробежав ближайшие сени, незамедлительно врываюсь я в столовую, где хозяин дома совершал жертвенный пир вместе со жрецами богини, причем в беге моем разбиваю и опрокидываю немало столовой посуды и пиршественных столов. Недовольный таким безобразным разгромом, хозяин отдает приказание меня, как норовистое и непослушное животное, увести со всем тщанием и запереть в определенное место, чтобы я вторичным буйным появлением не нарушил мирной трапезы. Защитив себя такой хитрой выдумкой и избавившись от неминуемой гибели, я от души радовался спасительному заточению. Но вот уже правда, что фортуна никогда не позволяет человеку, радовавшемуся в несчастный час, сделаться удачником, и роковое предначертание божественного промысла невозможно ни отвратить, ни изменить ни благоразумным решением, ни мудрыми мерами предосторожности. Так и в моем деле. Та самая выдумка, что на минуту, казалось, обеспечивала мне спасение, она же подвергла меня большой опасности и чуть не довела до настоящей гибели. Покуда домочадцы перешептывались между собой, вдруг в столовую неожиданно вбегает какой-то мальчик с перекошенным, трясущимся лицом и докладывает хозяину, что в соседнем переулке только что взбесилась собака, каким-то чудом вырвалась к ним во двор через заднюю калитку и с яростью перекусала охотничьих собак, потом бросилась в конюшни и там с таким же неистовством напала на вьючный скот, наконец даже людей не пощадила. Мертила кучера, Гефестиона повара, Гипотея спальника, Аполлония медика и множество других, которые пытались ее прогнать, перекусала и растерзала, так что некоторые животные от ядовитых укусов тоже перебесились. Известие это всех очень взволновало, так как они решили, что и я буйствовал по этой же причине. И вот, вооружившись всякого рода оружием, подбадривая друг друга, как бы избежать общей гибели, пускаются они на преследование. Несомненно, они бы в куски изрубили меня копьями, охотничьими ножами и двусторонними топорами, которыми они без разбора вооружили всю челядь, если бы я, приняв во внимание опасность минуты, не бросился в спальню, где остановились мои хозяева. Тогда они обложили меня осадой, заперев снаружи за мной все двери, чтобы без всякой опасности для них в случае схватки, от действия только неисцелимого бешенства, я постепенно испустил дух. Таким образом, мне предоставлена была, по крайней мере, свобода, и, получив счастье быть наедине, я бросился на приготовленную постель и заснул по-человечески, как не спал уже долгое время. Когда уже вполне наступил день, отдохнув от усталости на мягкой постели, я бодро вскакиваю и слышу, как те, проведшие всю ночь без сна в карауле, переговариваются о моей судьбе. Неужели до сих пор еще несчастный осел этот не сбросил с себя иго бешенства? Или болезнь эта истощила сама себя силой припадка? Чтобы положить в конец таким разногласиям, решили исследовать дело и, заглянув в щелку, видят, что я спокойно стою, здоров и невредим. Тогда, пошире открыв дверь, хотят испытать, остался ли я ручным. Тут один из них, прямо небом неспосланный мне спаситель, предлагает остальным такой способ проверки моего здоровья, чтобы дали мне для питья полное ведро свежей воды. Если я, как обычно, проявлю склонность к воде, значит, я здоров, и всякая хворь прошла. Если же, наоборот, я в страхе буду избегать вида и прикосновения жидкости, тогда, несомненно, зловредное бешенство упорно продолжается. Такой способ проверки передан нам еще стародавними книгами. Предложение это понравилось, и сейчас же поспешно до сих пор медлительные, огромный сосуд наполняют свежей водой из близлежащего фонтана и приносят ко мне. Я без всякого промедления иду даже навстречу, будто томясь жаждой, погружаю в сосуд всю голову и выпиваю целительную, вот уже поистине целительную воду. Кротко выношу я и похлопывание рукой, и поглаживание по ушам, и дергание за уздечку, и всякие другие проверки, ясно всем противополагая их безумной подозрительности свою смиренную скромность. Избегнув таким образом двойной опасности, на следующий день, нагруженный священными пожитками с кастаньетами и кимвалами, во главе бродящие нищие братья Снова пускаюсь я в путь. Обойдя немало домов и домишек, остановились мы в одном селении, построенном, как говорили старожилы, на развалинах некогда пышного города, и, пристав в ближайшей гостинице, узнали там премилую историю о любовном приключении в семье одного бедняка, которой я хочу с вами поделиться. Жил некий ремесленник, по профессии кузнец, в крайней бедности, снискивая пропитание скудным своим заработком. Была у него и жонка, у которой тоже за душой ничего не было, но которая пользовалась некоторой известностью за крайнее свое распутство. А в один прекрасный день не успел он утром выйти на подряженную работу, как в дом к нему потихоньку является дерзкий любовник. Пока они, не стесняясь, предавались любовным утехам, неожиданно возвращается муж, ничего не знавший о таких делах, даже не подозревавший ничего подобного. Найдя вход закрытым и даже запертым, он еще похвалил осторожность своей жены, стучит в дверь и свистит, чтобы дать знать о своем присутствии. Продувная женщина, опытная в таких проделках, высвободившись от крепких объятий, прячет любовника в бочку, которая стоит в углу, наполовину вросшая в землю, но, впрочем, пустая, потом отворяет двери, и не поспел муж переступить через порог, как она набрасывается на него с руганью. «Что же ты у меня слоняешься зря, сложивши руки? Чего не идешь на работу? О жизни нашей не радеешь. О пропитании не заботишься. А я денно и ночно принуждена силы надрывать запряжей, чтобы выработать хоть на лампу в нашей конуре. Насколько счастливее меня соседка Дафна, которая ест и пьет вдоволь и с любовниками забавляется». Муж, смущенный подобным приемом, отвечает: «В чем дело? Хозяин, где мы работаем, вызван сегодня по судебному делу и нас распустил. Однако где добыть денег сегодня на обед, я помыслил. Видишь там в углу бочку, что всегда пустая находится, только место даром занимает и от которой никакой прибыли нет, кроме того, что мешает двигаться. Так вот, я ее продал за 5 динариев. Он сейчас придет, расплатится и свою собственность унесет. Так что ты подоткнись и помоги мне до прихода покупателя вытащить ее из земли». Услышав это, обманщица, дерзко расхохотавшись, говорит: «Вот муженек-то достался мне так муженек, бойкий торговец. За 5 динариев продает вещь, которую я, баба, дома сидя, за 7 продала». Обрадовавшись надбавке, муж спрашивает: «Кто такой тебе сколько дал?» Она отвечает: «Да вот, дурак, в бочку залез посмотреть хорошенько, крепкая ли она». Любовник не пропустил мимо ушей этих слов и, быстро высунувшись, говорит: «Знаешь, что я тебе скажу, тетенька? Бочка-то старовата и много трещин дала». Затем, обратясь к мужу, добавляет притворно: «Дай-ка мне сюда, почтеннейший, поскорей лампу, чтобы я, очистив грязь внутри, мог видеть, годится ли она куда-нибудь. Деньги у меня не краденые, как ты думаешь?» Услужливый и добродушный супруг, недолго думая, ничего не подозревая, зажег лампу и говорит: «Вылезай, брат, и постой без дела, покуда я сам ее хорошенько вычищу». С этими словами скинул он платье, забрал с собой свет и принялся отскребать застарелую коросту с грязной посудины. А молодчик распрекрасный нагнул жену его к бочке и безмятежно обрабатывал. Да к тому же распутная эта пройдоха просунула голову в бочку и будто насмех пальцем мужу указывает, где скрести: в том месте, да в этом месте, да опять в том, да опять в этом, пока не пришли оба дела к концу, и, получив свои 7 динариев, злополучный кузнец принужден был еще на своей же спине тащить бочку до дому к любовнику своей жены. Чистейшие священнослужители, пробыв там несколько дней, откормившись насчет общественной щедрости и набрав множество даров за предсказания, придумали новый способ к вытягиванию денег. Установив одно общее прорицание на различные случаи жизни, таким манером дурачили они массу людей, спрашивавших у них совета по самым разнообразным поводам. Прорицание гласило следующее: «Парой сопряженных валов, взрыхливший на новой землю, будущим севом твой дух радостным жатва творит». Случалось ли, желающие вступать в брак, спрашивали совета, они уверяли, что ответ попадает как раз в цель. Сопряженные супружеством произведут многочисленное потомство. Если запрашивал их человек, собирающийся приобрести именье, опять валы и сопряжение, и земля обозначали цветущее состояние. Хотел ли кто получить божественное указание насчет предстоящего путешествия, сопряженные валы указывали на смертный нрав любого вьючного животного, а сев и жатва намекали на барыш. Добивался ли кто ответа, удачно ли окончится предпринимаемый бой или преследование разбойничьей шайки, они толковали, что прорицания знаменуют полную победу, так как головы врагов склоняются под ярмо и будет захвачена обильная и плодотворная добыча. Этим мошенническим прорицанием вытянули они немало денег –